Гоуда Премананде Хари Хари Бол. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 6, которая называется «Сотворение вселенской формы». Текст 31. Бахупьо вартата кшатрахам. Бахупьо вартата кшатрахам. Кшатриястат анувратахам. Кшатриястат анувратахам. Йоджатас траяте варнан. Йоджатас траяте варнан. Пауруша канта кшатат. Бахупьо вартата кшатрахам. Бахупьо вартата кшатрахам. Кшатриястат анувратахам. Кшатриястат анувратахам. Йоджатас траяте варнан. Йоджатас траяте варнан. Пауруша канта кшатат. Пауруша канта кшатат. Пожалуйста. Бахупьо вартата кшатрахам. Кшатриястат анувратахам. Кшатриястат анувратахам. Йоджатас траяте варнан. Йоджатас траяте варнан. Пауруша канта кшатат. Пауруша канта кшатат. Бахупьо вартата кшатрахам. Бахупьо вартата кшатрахам. Кшатриястат анувратам. Йоджатас траяте варнан. Пауруша канта кшатат. Бахупьо вартата кшатрахам. Бахупьо вартата кшатрахам. Кшатриястат анувратам. Кшатриястат анувратам. Йоджатас траяте варнан. Йоджатас траяте варнан. Пауруша канта кшатат. Пауруша канта кшатат. Матаджи. Бахупьо вартата кшатрахам. Кшатриястат анувратахам. Йоджатас траяте варнан. Пауруша канта кшатат. Бахупьо вартата кшатрахам. Спасибо. Перевод стиха. Затем из рук гигантской вератрупы возникла способность защищать. И вместе с ней на свет появились кшатрии, которые призваны охранять общество от воров и негодяев. Затем из рук гигантской вератрупы возникла способность защищать, и вместе с ней на свет появились кшатрии, которые призваны охранять общество от воров и негодяев. Комментарии во божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупады. Подобно тому, как браманов отличает склонность к постижению заключенного в ведах трансцендентального знания, Так кшатриям присуща способность защищать общество от тех, кто нарушает его покой, воров и других преступников. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «ануратага». Кшатриям называют не того, кто родился в семье кшатриев, а того, кто, следуя принципам кшатриев, защищает людей от воров и разбойников. Критерием принадлежности человека к той или иной касте всегда являются его качества, а не происхождение. Происхождение – это побочный фактор, оно не играет решающей роли при делении общества на социальные слои и сословия. В Бхагавадгите 18.41.44 перечислены качества браманов, кшатриев, вайш и шудр. И чтобы претендовать на принадлежность к той или иной социальной группе, человек должен обладать всеми требуемыми качествами. Во всех ведических писаниях Господа Вишну называют пурушей. Иногда живых существ тоже называют пурушами, хотя, строго говоря, они принадлежат категории пуруша-шакти, пара-шакти или пара-пракрити, высшей энергии пуруши. Живые существа находятся под влиянием внешней иллюзорной энергии пуруши Господа, мнят себя пурушами, несмотря на то, что лишены соответствующих качеств. Могуществом, необходимым для того, чтобы защищать другие живые существа, обладает только сам Господь. Из трех богов Брахмы, Вишну и Махешвары первый наделен способностью творить, второй – защищать, а третий – разрушать. Следует обратить внимание на употребленное в этом стихе слово «пуруша», которое указывает на то, что кшатрии призваны быть представителями Господа Пуруши и защищать праджей, то есть всех рожденных на суше и в воде. Таким образом, в защите нуждаются как люди, так и животные. В современном обществе праджи беззащитны, никто не защищает их от воров и негодяев. В нынешнем демократическом обществе нет кшатриев, ими правят вайшьи и шудры, а не браманы и кшатрии, как в былые времена. Махараджа Юдхиштхира и его внук Махарадж Парикшит, защищавшие и людей, и животных, были настоящими царями-кшатриями. Когда черный человек олицетворения Кали-юги попытался убить корову, Махараджа Парикшит был готов убить негодяя на месте. Так Кали был изгнан из его царства. Вот как подобает вести себя пуруши представителю Господа Вишны. В ведическом обществе достойного царя кшатрия почитали наравне с самим Господом, поскольку, защищая праджи, он действовал как представитель Бога. Но в наше время избранные демократическим путем президенты не способны оградить подданных от воровства, и потому люди вынуждены прибегать к защите страховых компаний. Причина проблем, с которыми сталкивается современное общество, кроется в отсутствии настоящих браманов и кшатриев и слишком сильном влиянии вайшев и шудр, которые они получили в результате введения так называемого всеобщего избирательного права. Затем из рук гигантской вератрупы возникла способность защищать, и вместе с ней на свет появились кшатрии, которые призваны охранять общество от воров и негодяев. Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Йена Бутале Своям Рупакадамакьям Дадати Свападантикам Ванчакалпа Тарубьяшча Крипасинкубьяевача Патитанам Павайнебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну, Хари Кришна, Пристая Бхагавишни, Мадхи, Раджина, Свами, Кианданата, Присна, Преподай, Слушайте, Сангиртана, Преподай, Намо Вишну, Падай Кришна, Пристая Бхутали, Шри Мати Бхакти, Виданта, Свами, Тинамине, Намасте, Сарасвати Деви Гуруани, Прачарани, Нирвишеша, Шуньявади, Пасчат, Ядешитарине. Итак, вчера мы вкратце обсудили, я рассказал кое-что вкратце, вы вопросы задавали по поводу браманов, кто такие браманы. И что значит знание, ведическое знание. Ведическое знание от академического отличается тем, что оно не находится на уровне чувств, обусловленных живых существ, а находится на уровне чистого восприятия. Есть такой вид даже знания, восприятие чистых преданных, которые просто однозначно подтверждают все то, что описывают священные писания, относящиеся к шудха-сатве. Поэтому есть разные источники, которым мы доверяем, как мы, допустим, можем видеть какое-то произведение, написанное, допустим, Вьясадевой. И Шримад Бхагаватам сразу описывается, что Вьясадева описал Шримад Бхагаватам в состоянии лоптхапашанти, когда время и гуны не влияют. Сразу указывается, почему это авторитетно, потому что это в состоянии лоптхапашанти, что означает чистой благости. Не было влияния гун, и поэтому он ничего не мог искажать в соответствии с какими-то мотивациями, собственными личными представлениями. Поэтому это называется парампара, что знание в сампрадае принадлежит тем, кто находится вне гун материальной природы. Поэтому это знание чисто. От чего же оно чисто? От примесей материальных, которые могут выразиться в каких-то личных мотивациях эгоистических, что мы можем. И это такие эгоистические мотивации называют апа, апа-сампрадая. Отклонение. Отклонение из-за чего вышло? Из-за личных каких-то представлений. Отклонились. И это очень важно в процессе обучения пытаться развить это положение слуги. Почему? Что слуга, он не должен использовать свое собственное представление, свое собственное видение. Говорится, что слуга служит видению Господа, мнению Господа, его стратегии и так далее. Но служит он всеми своими качествами и способностями. Он принимает видение своего господина. Говорится, что Арджуна не видел так, как Кришна, Курукшетру. Арджуна не хотел, у Арджуны не было такого желания сражаться. У Арджуны много. У Арджуны не было такого мнения, как у Кришны. И так далее. Но почему Арджуна стал служить желанию Кришны, мнению Кришны, видению Кришны, стратегии Кришны? Потому что он был слуга. И он все свои таланты направил на служение этому видению, этому мнению, этой стратегии и так далее. Но обусловленное живое существо думает: ага, теперь меня сделали начальником, вот теперь-то я дам всем свое видение. Теперь я распространю свое мнение. Теперь я тут разверну свою стратегию. Потому что я не согласен с тем мнением, не согласен с той стратегией и так далее. И теперь наступила возможность, как человек, когда он получает брахманический шнур, он свое видение начинает говорить о своем видении. Но Прабхупада говорит, надо рассказывать свою реализацию. И мы иногда неправильно это понимаем. Мы думаем, свою реализацию, это значит свое видение. Нет. Что мы реализовали в видении авторитета? Вот что означает свою реализацию. Что мы реализовали в видении Кришны, в видении гуру, в видении других слуг, а не то, что мы реализовали отдельно от них, которые вообще не приходят ни в какой, близко даже к ним. Но мы это реализовали, что надо петь вот все время там, или что-то, надо все время кормить, вот о чем мы говорили, какой-то дисбаланс начинается. Или надо вот такой взгляд иметь. И поэтому Кришна выбрал Арджуну. Почему он выбрал Арджуну, мы с вами говорили. Потому что Арджуна не только был кшатрием, он был слугой, вайшнавом. Вайшнавом очень высокого уровня. В чем же вайшнавизм проявился? Он слуга. Он слуга. Он не какой-то особый человек, как мы здесь пытаемся превзойти друг друга в каких-то особых способностях. Кто-то здорово поет на фестивалях, поэтому его ум на фестивалях зафиксирован, что вот это важно проповедовать, потому что вы там. Это не потому, что фестиваль так хорошо, потому что я там в этом фестивале. Я в этом спектакле, я на мринданге, я в алтаре, я в проповеди. И мы начинаем друг с другом сражаться, потому что мы себя только там реализовываем. Кто-то в музыке себя реализовывает, поэтому будет всем объяснять, что это самое важное. Кто-то в алтаре себя реализовал и будет объяснять всем, что это самое важное. И мы с вами говорили, что брахмана — это не такой человек. Брахмана относится как к телу Господа, ко всему. Что то хорошо, это хорошо, это хорошо, это хорошо. Но самое хорошо – это род. Проповедник, проповедь. А род должен быть ртом слуги. И говорится, брахманы, они служат Кришне, потому что обладают более глубокой верой в Кришну. И в Шримад-Бхагаватам в первых страницах говорится, что все варны и ашрамы соответствуют глубине веры в верховную личность Бога. И на первом месте стоят брахманы и вайшнавы. Потом брахманы, потом кшатрии, потом вайши и шудры. Но на первом месте стоят вайшнавы. Вайшнавы – это означает слуги. Слуга, как Господь Читания объяснил, «Гопибхартур падакамала йор, даса даса анудасага» – это слуги. Слуги парампары. И когда мы говорим «ачарий», там вот тот лучше, тот хуже – мы-то не учитываем, что кто-то летал, кто-то, может, прыгал, кто-то сразу видел людей, какая у них варна. И мы думаем, вот это мистики были, вот это, ух, а почему же вот ачарьев других вот не написали? Они же тоже там, вот мы читали про того ачарью. И мы смотрим с позиции ситх, с позиции какого-то положения, каких-то условностей и так далее. Но мы не рассматриваем этих ачарьев с позиции как Арджуна. Арджуна был ачарьей. Юдхиштхира был, что мы шиваиты там, значит, поклоняемся Шивалингаму, там, то есть все, пятое, десятое. Вы-то как к этому относитесь? Я говорю, к чему? Он говорит, ну что мы поклоняемся. А он, естественно, индийские писания знает, поскольку там это не просто какой-то мусульманин, а высокообразованный. И он даже в Индии учился, вы знаете, да, что да, основная часть сейчас населения Индии – мусульмане. И поэтому там также эти школы, так сказать, все эти академии всех, эти духовные. И он очень хорошее образование имеет. И образование в Индии. Он говорит, я 8 лет прожил в Индии, я учился в академии, значит, там то, сё, пятое, десятое. В духовной академии мусульманской в Индии. И он говорит, ну я знаю Бхагавад-гиту, мы изучали ее, так сказать, 4 года, так сказать, и сравнивали с Кораном. Ну там как бы с позиции мусульманства рассматривается все. И он говорит, ну и там Бхагаватам мы проходили целый курс, Шримад-Бхагаватам, там все 12 песен, что, как, чего, христианские. То есть очень обширное образование. На самом деле они как бы такие образованные. И он говорит, ну почему, это же оскорбительно то, что он говорит. Это вы его научили или у вас так, прямо вот такое, такая линия? Он говорит, я знаю, что ваш Шрила Прабхупада говорил, и он говорит книгу. И он говорит, что многие его друзья мусульмане чистые преданные Кришны. Но я слышу, что вы очень негативно относитесь к мусульманству. Оскорбительно. Я говорю, вы извините, пожалуйста, меня. Это, я говорю, может быть, я что-то там сказал неправильно, они подхватили. И я стал ему рассказывать, как я это понимаю. И мы подружились. И он сейчас письма пишет, или ученики какие-то его приходят к нам на лекции и передают от него разные. И я объяснил, что это, что за кап, как вот мы смотрим, как, что, чего, чего. И как в итоге, кто такой... Даже тот же Господь Шива, какое отношение к мусульманству, как все это. И он говорит, ну вот в общем-то я, ну, такое представление я могу принять не то, что это правильно или неправильно, а такое представление я могу принять как ваш взгляд, но не как оскорбление. И как какое-то, ну... недопонимание, что да, вполне вероятно, так можно смотреть на ислам. Что это ваш взгляд на ислам. И я не нашел в этом, что вы там унизили что-то или что-то. Это ваш взгляд на ислам. И я воспринимаю его как взгляд культурный. Не какой-то противоречивый или какой-то. И я был сам внутри как бы... Думаю, ну все, сейчас. Но поскольку предавался там внутри, вспоминал все, что Шрила Прабхупада говорит об этом, потому что Я не отношусь к мусульманству негативно. С того самого дня, когда много-много лет назад мне мусульманин сказал: «Я хочу развестись со своей женой». И я обратился к Корану. Жена негодяйка, прелюбодейка, все такое. Я поймал ее. Но я глубоко верующий человек. Я еще был в буддизме тогда. И он мне сказал, как бы видит, что я в этих одеждах, так сказать, со мной начал разговаривать. И он говорит: «Я верующий человек, и я прочитал в Коране, в такой суре», он специально, он говорит, что Аллах не запрещает развода, просто развод его не радует, и я не развелся. И я подумал, какой кришнаит, блин, близко может стоять рядом с этим человеком? Это мусульманин. Вот для меня, я подумал, о, а я тогда не был там, я как бы так не смотрел. Да сейчас я поговорю там. Многие кришнаиты даже близко не стоят так. И это зависит не от того, что мы... Вайшнавы тоже так же представление имеют. Именно такое представление. Я увидел, насколько возвышен мусульманин. И что все мусульмане разные. Так же, как мы. У нас есть каништхи, матхьямы, утамы. И точно так же в мусульманстве есть своя градация. Есть очень возвышенные личности, у которых не будет противоречий по поводу наших, так сказать, представлений или чего-то. И Прабхупада говорит, многие мои друзья мусульмане чистые преданные Кришны. Он их классифицирует как чистых преданных, но они верят через вот Коран, они себя считают мусульманами, они изучаются. И он говорит, они чистые преданные Кришны. И очень понять Прабхупаду правильно. Тогда мы можем в мусульманство все кинуться. Потому что там тоже, оказывается, чистые и преданные. И Прабхупада говорит, мусульмане справляют джанмаштами, там то, сё, пятое, десятое. Как день рождения Аллаха Кришны. Они даже не противоречат, что Аллаха зовут Кришна. Более того, они говорят, да, Аллаха зовут Кришна. А в чем проблема? Они так же удивляются, эти мусульмане. Они говорят, и что? Ну, он же Бхагавад-гиту. Ну да, и что? Подождите, у вас же Мухаммед. Это значит, вы вообще не квалифицированный человек. Просто где-то наговорились, наслушались каких-нибудь, газет начитались, каких-то книжки там товарища Иванова, Сидорова, Петрова, какого-нибудь там, извиняюсь за выражение, богослова христианского. Но люди, которые глубоко постигли смысл тонкости, они... Почему бы нет? Харидас Тхакур родился в мусульманской семье. Бхактивинод Тхакур до 40 лет был приверженцем христианства и рассматривал христианство как очень продвинутую систему. До 40 лет. Считал, что это вообще эталон просто вайшнавизма. И что? Он наш ачарья. Итак, люди не понимают этих тонкостей и начинают говорить что-то такое, чтобы унизить, принизить или выпендрить свое, но не понимают настроения авторитетов, потому что еще не являются слугами авторитета. И это не значит, что я говорю это, потому что я совершенный слуга. Нет, я пытаюсь, я просто это понимаю, что я должен в этом прогрессировать. Что если я буду служить, я пойму этих людей, потому что тому, кому мы служим, мы начинаем понимание получать. Потому что они служат кому-то еще, и так далее, и так далее. И Прабхупада говорит, в этом суть парампары. И парампара существует только в сампрадае. Все остальные парампары не авторитетны. Потому что это апа. Апа-парампара. То есть они отклонились от видения Кришны. И Кришна, когда говорит, что сампрадая была разрушена, но все же осталось, сампрадая превратилась в апа-сампрадая. И Кришна пришел на Курукшетру, и все, он пришел, чтобы восстановить сампрадаю. Прабхупада говорит об этом. Арджуна пришел восстанавливать не нашу сампрадаю, а Кришна. Не нашу, а ту сампрадаю, которая была тогда. И была какая сампрадая? Сурья сампрадая была. Поэтому Кришна говорит, я первому поведал эту науку. Кому? Богу Солнца. Сурья сампрадая. Бог Солнца – ману, а ману – царям. Поскольку кшатриев сейчас нету, поэтому и нету какой сампрадаи? Сурья-сампрадая. Мы только видим Брахма-сампрадая, Кумара-сампрадая, там Шри-сампрадая и Рудра-сампрадая, Шива-сампрадая. Но Прабхупада говорит, что у него была сампрадая. Потому что Кришна в Бхагавад-гите говорит, я поведал эту науку первому Богу Солнца. Далекие времена я лично это сделал и поведал Богу Солнца. Бог Солнца по парампаре передал ее Ману, а Ману первому царю Икшваку, своему сыну, который стал царем среди людей, Икшваку. И он говорит, так эта наука с незапамятных времен пришла в материаль, на землю. И Прабхупада говорит, это, о, это древний. А поскольку кшатриев нету, цепь прервалась. И в шастрах говорится, кто был последним настоящим кшатрием? Вся, весь Бхагаватам с него начинается. Вот этим кшатрием настоящим. Махарадж Парикшит. Говорится, потом уже были джанамеги, там те. И так все это угасло. Потом были всякие тамерланы, чингисханы там и все остальное. И все линия Махараджа Парикшита. И ученые в Индии знают, что Чингисхан, Тамерлан, там все эти личности, они, оказывается, родственники Махараджа Парикшита. Дальние все, это все кшатрийские, остатки кшатрийской генетики, кшатрийских качеств, они передавались в итоге вот такие завоеватели разные были, все уже в нашу эпоху. А это все, вот эти все великие личности, мы их там называем деспоты, там такие, сякие, а это все отпрыски рода кшатрийского, которые под влиянием Кали-юги деградировали. Но то, что они были какие-то великие, нет сомнения. В том, что они такие воинственные, нет сомнения. В том, что они умели организовать, умели направить, умели вдохновлять, увести за собой. Речи даже нету. Как Прабхупада говорил, это кшатрии века Калли. Но кшатрии, которые деградировали. Деградировали. Итак, мы должны очень хорошо пытаться понять вот эти тонкости преданного служения. Почему Бхагаватам описывает, что кто такие кшатри, говорится, преступники и негодяи. Что за разбойники, преступники? Почему они следили за двумя типами деятельности? За преступлениями и негодяями. Негодяй – это определенное нравственное положение. А преступления могут совершить все. И они следили за преступниками и негодяями. Что ж такое? Мы-то можем только преступников видеть. Но мы можем не видеть кого? Негодяев. Мы не можем не видеть негодяев в своих детях. Они могут быть не преступники, но они могут быть кем? Негодяями. Негодяями. И Прабхупада говорит, век Кали, шудры и вайшьи одни. Они все туда-сюда лезут, там-сям. И порой не в проповеди вот такой, когда мы где-то сасаны что-то говорим, а в общении, другом общении, мы можем получить менталитет. Как Прабхупада говорит, можно приехать в храм и сразу понять, кто повар, не лидер. Кшатрийская личность, брахманическая личность, вайша или шудра. Прабхупада говорит, я вижу среди своих учеников разные оттенки. Это оттенки, то есть шудра брахмана, да, шудра кшатрия, шудра вайша, шудра шудра. Я вижу эти оттенки, то есть мы сейчас-то в шудры, но у нас есть оттенки. У кого-то брахманический оттенок, у кого-то кшатрийский, у кого-то вайшевский. И он говорит, и можно это почувствовать по общине, по вот этим менталитету, который, потому что лидер влияет на это. И демократическое общество, оно всегда, как вы думаете, откуда столько много игр, всяких фестивалей, всяких вот торжеств и так далее? Это какой менталитет? Бизнеса очень много, всего там. Это какой менталитет? Вайши шудр. Шудрам нужны зрелища и что? Хлеб, да. Что Марк Аврелий говорил, так сказать. Шудрам что нужно? Римская культура. Зрелища и хлеба. И как раз Римская империя потеряла что? монархию и восстановила демократию. Демократическое общество. Римляне, сенат, там вот это все такое. И президенты, или вернее цезари, они прекратили быть кшатриями. Они также превратились в кого? В вайш. В вайш они превратились. Экономика стала в первую очередь. И в государстве подкупать стали всех. Почему? Потому что деньги стали править всем. Когда правят вайши, правят всем кто? Деньги. Когда правят вайши, всем деньги. А когда правят шудры, всем правит страх. Страх. Почему Советский Союз называли обителью зла? Страх. Все под страхом было. Люди боялись после... Люди многие, которые пережили то сталинские времена или все эти революции, боялись что-то говорить, боялись всего. Как вот в «12 стульях» Ильф и Петров пишет, там все боялись, когда он пришел, вы в каком полку служили? Там так, и это все боялись что-то сказать, все скрывались. Киса Воробьянинов побрил голову, что не дай бог его узнают, что он барин. И государство использовало этих людей. Их... Из них делали там разные, потому что понимали, без образования ничего. Но когда люди с низкой моралью получили образование, людей, образованных с какой-то моралью, уничтожили и поставили этих людей как образованных. И также ошиблись. Почему? Они не учли мораль. Что интеллигенция это не сколько образование, сколько что? Мораль. Мораль и слово «культура» – это означает ценности моральные, этические, нравственные ценности. И говорится, философия состоит гносеология, логика, метафизика и этика. Что этично и что неэтично. В карты проиграл, карточный долг, пулю в лоб. Не можешь отдать – сам человек. Пш, никаких рэкетеров к нему не приезжает, никого. Позор хуже смерти. Это что за такое общество было в России? Позор хуже смерти для людей. Дуэлянты. Да, влияние кшатризма. Влияние еще такое деградирование. То есть уже идей больших вайшнавских нету, но кшатрийский дух присутствовал. Царь ездил на войне, царь ездил, маленький этот Алексей, медаль даже получил, что с отцом, они в окопах сидели, там война с немцами шла. И пока царь ездил на войне, эти тут чинили козни. Чинили козни. Почему сейчас Николая II как бы начинают восстанавливать, что он из-за моральных определенных... То есть между выбором сражаться с оппозицией или вдохновлять войска на передовой, царь должен был на передовой ездить. И он как царь делал. Поэтому все эти цари были военными. Все эти цари были военными. Всегда вы посмотрите, какой-то царь, всегда он в амуниции там... Петр Первый там возле пушки стоит, там все. Они цари были. Потому что дух воина, воинственный дух. Потом разбавилось это все, они поскольку общались с вайшами разными, браманов не было, все, деградация, все сильнее. Какое сословие уничтожалось все? Представим, что были вайшнавы, потом браманы превратились в пандитов, пандиты в випр. И випры в смарт. Так и кшатрии деградировали. Так и деградировали кто? Вайши. Так деградировали шудры. Все деградировали. И в итоге мы сейчас с вами, несомненно, есть какие-то брахманические личности на уровне ритуалистов и всяких там внешнего следования. Есть кшатрии, которые тоже на уровне способности стрелять, драться там и смелости, но есть вайши, но нету ни у кого такой высокой, что морали. Морали нету. И Прупада говорит, мы должны провести революцию в сознании людей, эту мораль дать. Что быть безбожником аморально, безнравственно, и Прупада говорит, порядочному человеку в материальном мире делать нечего. Порядочный. Во, оказывается, непорядочный человек становится карми, йогом, гьяни. Непорядочность это все, разных уровней. Негодяйство. И Кришна говорит, наглые, гордые, завистливые, они богохульствуют по поводу истинной религии. Никакой морали у них нету. Лживые, он говорит. И таким образом религия учит человека моральным ценностям. Морали. Сапожник подумал, как я могу становиться браманом, чтобы содержать свою семью и получать пожертвования? Это что? Позорно. Это, как я могу? Да я лучше сапожником останусь, чем я стану браманом ради чего-то другого. А браман был браманом, чтобы содержать свою семью. Очень-очень удивительно. Он говорит, а я больше ничего делать не умею. И мне это нравится. У меня есть мозги, поэтому я употребляю мозги, а значит что? Я могу этим зарабатывать мозгами. Кто-то руками зарабатывает, а я мозгами. А в чем тогда разница между вами? А разница в том, что один использует священные писания, чтобы зарабатывать, а другой физический труд. Значит, они оба кто? Шудры. Потому что для одного физический труд, а для него, для другого труд. А ради чего? Ради денег. Цель у них одна. Одна цель. А деньги для того, чтобы поддерживать все, что связано с моим телом и свое тело. И поэтому в шастрах говорится, что профессиональные чтецы, Бхагаватам, профессиональные, мы можем ради пожертвований занять такое положение. Ради уважения, пожертвований и всего остального. И это говорится аморально. Это позорно для человека, у которого есть мораль. Позорно из-за квартиры, из-за машины что-то делать. Это аморально. Но поскольку морали уже нету, люди не общаются с возвышенными личностями, не могут увидеть мораль, а видят лишь внешний грех. Кто там ест мясо, кто не ест мясо, кто там то, все. И они сбиты с толку, они не могут понять, что Ашватхама был не браманом. Но взглядя на него, какие способности у него были, так он всех превзошел. Они не могут понять, почему Равана оказался демоном, почему Хираньякашипу никакой не аскет, а мы читаем, какое у него было понимание души, закона кармы и всего остального. Преданные, читая это, говорят, так он что, да чистым преданным, похоже, был? Прабхупада сказал, да нет, он был демоном. Джарасандха всем жертвовал, ходил, всем браманам жертвовал. Не было человека на земле, который жертвовал бы больше браманам. И он был демоном. Это мы там узнаем? А здесь? Это же были прошлые эпохи. Там обмануть было сложно. И люди это видели. А вы представьте сейчас. Да мы бы их сделали все вождями. Мы бы за ними пошли куда угодно. Один приехал к людям, проповедник, звали Равана, и сказал, да зачем эти аскезы там принимать, то и все, не бойтесь, я все устрою. И люди, как вы думаете, народ за кем пошел? Почему надо было ванаров призывать, а не людей? А? Потому что Равана людям сказал, да я сделаю все, не надо ничего. И простолюдины что? Таких, кто-то не соображали, верили каких-то мистических, что можно на чужом горбу в рай въехать. Они думали, да Равана все устроит. Христос все устроит. Равана все устроит. Прабхупада все устроит. Мы можем думать, что мы так вот на чужом горбу влезем, что все уже устроено. Мы уже автоматически в духовном мире все. Мы тоже можем все низвести до примитивного уровня некушания мяса. И думать, что это автоматически нас уже сделало каким? Преданными, достойными. И Прабхупада бы тогда написал, повторяйте 16 кругов, не ешьте мясо, рыбу, яйца и там все такое, и все будет нормально. А Харидас Такур говорит, да ничего не будет нормально. Ничего не будет. Не будет нормально. Господь Чайтанья говорит, если вы не станете слугами, если вы не очиститесь от анартх, если то, все. И сразу, ой, стоп, так мы не поймем, так это делать или это? Все. Ой, так это, ничего себе хитрость, никаких правил и ограничений не надо. Так легко, ничего себе легко. Прабхупада говорил, если бы это было так легко, то все бы давным-давно этим воспользовались. И говорится, все принимать легко и думать, что все легко, это проявление сахаджии. Дешево все. Достигнуть высшей цели дешево, легко и просто. Но это очень сложно, потому что вопрос стоит самый главный. Прабхупада поэтому говорит, легче на другие планеты путешествовать, чем предаться Кришне. И что же проблема в чем? И он говорит, вот в этом, стать слугой. Поэтому Хиранья-Кашипу достиг высочайшего уровня. Он завоевал три мира, но он не хотел быть кем? Слугой. Не хотел быть слугой. Он хотел быть господином. Равана не хотел быть слугой. Хотел быть господином. Джарасандха не хотел быть слугой. Хотел быть господином. Такая аскеза. Поэтому и говорится, стать слугой им сложнее. Сложнее. Они хотят быть господином. И поэтому каждый на себя все стягивает. Использует одно и то же. Один тапаси использовал, другой жертвоприношение, третий благотворительность. Для чего? С кем хотел стать? Господином. Не слугой. И Прабхупада говорит, мы точно так же можем что-то использовать для того, чтобы стать господином. Но мы должны сразу помнить, что все, что мы делаем, это только для одной цели – стать слугой Кришны. Мы отдаем, наслаждаем, только для того, чтобы стать слугами. Служим, чтобы стать еще чистыми слугами. Таково положение души. Но живое существо, сбитое с толку, оно думает, нет, положение души быть господином, повелителем всего. И оно наслаждается из-за этого плодами деятельности, считая себя причиной. Считая себя причиной результатов деятельности, оно наслаждается плодами. По праву, говорится. По праву. А Кришна говорит, Шриши Панишат, Исайвашья Идам Сарвам, вам выделено по праву только ваша доля. И вы не должны посягать на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Какая же доля? Мы не можем посягать на чужую славу, на чужое положение, ничего. На чужое уважение, что его больше уважают, чем меня. Сейчас я его унижу, и тогда меня больше будут уважать. Или что его прославляют? Меня должны прославлять. Пытаемся чью-то славу уменьшить. Это означает, что мы посягаем на долю того, что выделено нам по праву. Мы пытаемся исполнять обязанности президентов, там, кого-то еще. Мы чужие обязанности, и Кришна так сразу Арджуне говорит, лучше свои, чем чужие. Не надо тебе исполнять чужие обязанности. Не посягай на долю других в обязанностях, в чувственных наслаждениях, в том, во всем. Не посягайте на долю. Вам выделена по праву своя доля. И не посягайте. И в шастрах говорится, тот, кто посягает на долю других, не понимая, кому все принадлежит и кто выделяет, либо что, козни вам чинить начнет. Либо полностью потеряет всякий энтузиазм. Полностью потеряет всякий энтузиазм. Это не значит, что вы не правы. Это значит, что вы не поняли. Слишком переоценили человека. Человек находился в невежестве. А вы его переоценили и сказали ему какую-то правду. И теперь у него нету ни вдохновления, ни сил служить. Или теперь он посвятил свою жизнь вам козни чинить, за вами наблюдать. Или он разгневается. Оскорбления разные начнет совершать. Потому что он в невежестве был. Вы не учли, переоценили человека. Из-за его способностей. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, нужно научиться различать способности от качеств. И говорится, в преданном служении варны распределяются не по способностям, а по качествам. По качествам. Кшатрия – это не тот, кто хорошо дерется, или у кого морда большая, и браман – не тот, у кого там память хорошая, а качества должны быть. Качества. Память есть у всех. Шудры очень хорошо помнят анекдоты. Шудры очень хорошо помнят разные вещи. Но когда шастры, поскольку это не связано с ними, интерес. Есть такое понятие, когда человеку интересно, он быстро обучается. Когда человеку интересно, он запоминает. Когда человеку интересно, и поэтому разные виды обучения существуют. Улавливаете, да? Потому что интерес его также связан с гунами. Вы-то не запомните там ключ. Вот человек смотрит на гайку, я все время думаю. И он сразу говорит, какой ключ ему подать. А я вот смотрю на гайку, я в жизни не пойму. И точно будет именно такой. Он говорит, а это гайка на девятку, это на восьмерку, это там на двенадцать. А у меня, знаете, большая и маленькая, вот только две гайки я соображаю. Вот это вот конкретно большая, а это ее меньше. Но какая из них на 10, на 12, я помню, пробовал, знаете, это. И у меня вот мозги на это никак. Я, может быть, если, конечно, поднатужился, может быть, через много лет, если бы этим занимался, может быть, это. Но у меня даже интереса не было. И я все время, а когда приспичит, да, ты думаешь, елки, как они это определяют? Как определяет человек, какой ключ ему дать по гайке? Или спаниели бегут, и человек говорит, о, моя спаниель. Я говорю, это что, спаниель? А я говорю, это собака же? Я говорю, ну да, собака, спаниель, да еще и моя. Видите, сколько различать надо. А я-то, собака да собака. Маленькая есть собака, есть большая, и все. Есть, которая лает, и которая ничего. Много жрет, мало жрет. Я-то так только распределяю. Потому что я не специалист. И представляете, если меня занять в какой-то собачьей деятельности, я там столько наворочаю, потому что я не различаю, ничего не понимаю. Улавливаете? Я не различаю и ни черта не соображаю. В этих гайках, потом какой-то человек, там ключ в машину засовываешь, там она не заводится. Он говорит, а это стартер. А как, откуда ты знаешь? Он говорит, да как, понятно, по звуку. Ничего у тебя шраваном. А что там, какой там звук? Я только вижу, что звук того, что он не заводится. Или человек подходит, машина работает, он по выхлопным газам говорит, вот свечка там у тебя. Я на выхлопные газы смотрю. Там никакой свечки в выхлопных газах не выскакивает, не видно еще. И он говорит, вторая свечка справа, видать. Потом люди говорят, троит. И я так сижу в машине, думаю, точно троит. Но я не понимаю, как они это определяют, что она троит, четверит, двоит там или... Я вот так понимаю, это двоит вот или... А вот как-то по-другому... Ну... Видите, специалисты. И у людей есть способности в соответствии с их разными качествами и так далее. Но мы наблюдаем, как человек может быть сбит с толку. Как может быть сбит с толку человек? Мы видим, очень много людей умеют что-то делать. Но они умеют это делать только в той категории, где они считают нужным. Это уже сразу меняет их положение. Как Арджуна был кшатрием, но не хотел сражаться. Не хотел сражаться. Как люди, Прупада высмеивает кшатриев в Бхагаватам. Он говорит, они трусы. В погонах. Потому что, когда бой начинается равный, они бегут, прячутся, стреляют с оптических прицелов и так далее. Даже Прупада говорит, само развитие оружия и техники говорит о деградации храбрости и смелости людей. И поэтому специальные войска собирают из смелых людей. И специальные войска обучают. Битва на ножах. На палках, на кулаках, ногах и все остальное. Почти как 5000 лет назад. На мечах, на луках, в рукопашной и так далее. Почему спецвойска называются спецвойсками? Не потому что специальные, а чтобы выполнить какие-то специальные операции, человек должен быть каким? Смелым. Смелым. Другие спецвойска, это что изучать? Мораль. Мораль должна быть обязательно. Какая-то верность родине, там, правительству, чего-то, присяги всякие дают и так далее. Это храбрые люди. Снайпер может быть каким? Трусом, конечно. Что он там сидит с этой дудкой? Для него нужна только меткость. Храбрости не нужно. Нужна меткость, тактика нужна. А если вы вот так вот с ним встретитесь... Он может оказаться трусом. А Прупада говорит, кшатрия – это не тот, кто снайпер или что-то. Кшатрия должен обладать храбростью. И поэтому Шрила Прупада говорит,

не обладаете способностями браманов говорить по-английски, работать на компьютере, схемы чертить. Прабхупада говорил, я даю вам всем указания. Back to Godhead. Не надо здесь из-за страдания оставаться. Здесь без вас есть люди. А вам всем back to Godhead. Прабхупада сказал, там преданные сказали, а вот мы хотим из сострадания остаться. Прабхупада говорит, о, какая иллюзия. Из сострадания может остаться только тот, кто уже свободно может в любую секунду отправиться назад к Богу. Потому что ваше сострадание – это привязанность к чувственным наслаждениям. И человек здесь остаться хочет не ради миссии, а ради того, чтобы продолжить влачить это жалкое материальное существование. И поэтому Прабхупада объяснил преданным. Когда меня Кришна попросил отправиться в материальный мир, я сказал, как я? Не беспокойся, я все устрою. Никто не хочет сам здесь оставаться, потому что это не место для порядочных людей. Прабхупада говорит. И поэтому только по просьбе Кришны человек может остаться. По просьбе Кришны. Потому что он слуга. По просьбе Кришны. И Кришна говорит, я хочу, чтобы ты остался. Кришна сам к нам обратится. Или гуру. Когда мы продвинемся, когда мы будем, гуру нам скажет, пожалуйста, сострадай. Или гуру это подчеркнет. Но Кришна отверг ложное сострадание Арджуны. Отверг его ложную религиозность. Кришна отверг все Арджуны. И назвал это все ложным. Неквалифицированным для духовной жизни. Вот так. Хари Кришна. Затем из рук гигантской вератрупы возникла способность защищать, и вместе с ней на свет появились кшатрии, которые призваны охранять общество от воров и негодяев. Конечно, может быть, кто-то недоволен такой постановкой вопроса. Я тоже часто чувствую себя недовольным постановкой такого вопроса. Так мне хочется что-то такое, вот знаете, очень продвинутое, по моему мнению. Но я очень хорошо понимаю, не обманывать стараюсь себя, что это просто мои привязанности и мое вожделение. А поскольку я слуга, я просто думаю. Поскольку я доверяю еще пока, я думаю, господин на самом деле на мое благо хочет. И поэтому я отказываюсь от своих каких-то планов. Отказываюсь. И прошу вас также. Учитесь от своих планов отказываться, как от отхожего места. Учитесь от чего-то отказываться. Покидайте это и оставляйте это, как нечистоты. В шастрах так говорится. Без сожаления. Не надо жалеть о своих планах. Оставьте их, потому что все эти планы испражнения. А поскольку мы свиньи и привязаны к испражнениям, нам они так вкусны. И когда нам предлагают планы Кришны, мы выбираем чьи? Свои. Вот почему Прабхупада в науке самосознания говорит. Свинья – олицетворение невежества. И поэтому он говорит, когда свинье предлагают испорожнение апельсины, она несомненно выбирает, что? Испорожнение. И поэтому Кришна сказал Арджуне, я тебе показал два пути – апельсиновый и каковый. Кока-кака. Теперь все подумай и выбирай то, что хочешь. И поскольку Арджуна перестал быть хрюшкой, он выбрал апельсиновый путь. Мы можем только иногда, даже если это неприятно, понять, что мы еще это все выбираем свое, я и мое. Это же мои планы, это же мои желания, это же мои ощущения, моя реализация. Жаль. Но это просто проблемы наши. Поэтому мы обращаемся к людям, которые более-менее реализовали чьи-то планы. В чем же у него? Что же у него своя реализация в чем? Как реализовать планы господина? И поэтому он нас может научить. Прупадок всегда говорил. Поэтому кураторы или кто-то, это те, кто... Что значит самореализованные? Что ж они реализовали сами? Они реализовали на себе желание Кришны. Желание своего гуру. Желание своего авторитета. Они реализовали это. Поэтому у них есть понимание, почему он так действует. И Прупада пишет комментарии, потому что он понимает, что Кришна хотел. Вот она самореализация. Он не пишет свое что-то, как другие все написали в Бхагавадгитах. Как они это поняли. Нет. Он написал так, как Кришна хотел бы, чтобы мы понимали. Во! И поэтому Прупада Ачарья. Потому что все остальные писали комментарии, как они понимают Кришну. А Прабхупада написал, как Кришна хочет, чтобы мы понимали. И поэтому он самореализованная личность. И когда мы говорим о последователях, о чем-то, мы находимся в ИСККОН. Существует очень много всяких... кривотолков, разнотолков по поводу Гаудиматха и того, того, сего, пятого, десятого. Мы очень, естественно, боимся и сострадаем за людей, там, за что-то. Но запомните, все равно выбор каждый делает сам. Мы можем, конечно, влияние оказывать, защитить, но самая лучшая защита, говорится, это не нападение. Самая лучшая защита – это защититься наставлениями опытных людей. Наставление. Говорят, вот мне сегодня говорит преданный один. Там одному преданному понравилось в Гауди Матхах, что они никого не критикуют, ничего, они открыты. А мы, мол, там типа вот их говорим, с ними не общайтесь, там туда-сюда. И это его привлекло. Но не совсем это так. Не мы критикуем Гауди Матх, а Матх критикует. И он не будет критиковать нас. Он критикует наших авторитетов. Мы-то думаем все время о себе, о своей, извиняюсь за выражение, пятой точке. Только когда нас критиковать будут, вот тогда мы будем визжать. Но то, что они критикуют авторитетов, и то, что они критикуют и расходятся во мнениях, взгляде, во мнении, в стратегии, представлениях Шрилы Прабхупады никто не замечает. И поэтому так они идут туда. Целоваться. Дружить там, видишь ли. Там я могу петь или там я могу в спектаклях играть. Но, дети мои, будьте осторожны. Люди уходили из ИСККОН, но они не отказывались от взглядов Прабхупады. От его мнения, от его стратегии, от его видения. У них были конфликты просто между собой. И они уходили, отстранялись от какой-то организационной системы. Как, допустим, Радханатха Махарадж. 11 лет он не был в ИСККОН. И он доказал, что его видение было тоже неплохим. И Чаупадский проект стали прославлять. И ему пришлось уйти из ИСККОН. Отстраниться, отдельно развить эту общину и так далее. И теперь мы ее тут, особенно в России, считаем как... самую показательную, идеальную. Бхактитиртха Махарадж уходил из ИСККОН, чтобы свою сельхозобщину, так сказать, построить и так далее. Но они не отказались от чего? От взглядов Прабхупады. И мы можем не понять, кто по какой причине уходит. Кому-то не дают житья, там какие-то завидуют, он может отойти в сторону. Но это не значит, что человек принял взгляд Нараяны Махараджа, или его выводы по поводу кого, как надо проповедовать, как надо говорить, надо ли повторять 16 кругов, или надо сначала человеку дать инициацию, а потом уже он пусть воспевает. У Прабхупады не было такого взгляда. Прабхупада поэтому установил не менее 16 кругов. Но Прабхупада... желая проявлять особую милость для развития движения, иногда это делал. Но он устанавливал принципы, что человек должен подняться. Он говорил об авансе также. И мы разделяем взгляд Шрилы Прабхупады. Мы последователи Шрилы Прабхупады. Это не означает, что мы должны оскорблять Нараяну Махараджи. Это его видение. Как мы последователи Брахмы, но мы не оскорбляем Шри Сампрадаю. Мы наоборот прославляем Рамануджа Ачарья. Там. Почему? Мы столько историй рассказываем. Говорится, что великие ачарьи специально перевели труды этих других ачарьев, других сампрадай, прославляли, восхищались ими. Но почему же они не ушли тогда в Шри Сампрадаю? Почему мы так прославляем Рамануджу Ачарью и не уходим в Шри Сампрадаю? А? Потому что так сладко Рамануджи Ачарьи нам рассказали в нашей сампрадае. Улавливаете, да? Но так сладко о нашей сампрадае не всегда там отзывается. Так вот, я про себя думаю. Если бы Гаудия Матх так сильно нас прославлял, по-моему, это было бы опаснее. Если бы мы в Гаудия Матхе увидели величие Прабхупады, величие миссии Господа Чайтани, сладость святого имени и всего остального, если бы мы увидели, что там, что мы сказали бы, что-то мы, по-моему, не туда попали даже я. Но поскольку там расходятся взгляды, с взглядами Шрилы Прабхупады, с его стратегией, с его тактикой, с его мнением, поэтому мы не переходим в Гаудия Матх. Поэтому и ни по какой другой причине. И проповедь построена не на том, что говорят, Шрила Прабхупада неправильно сказал. Нет, просто дается другой взгляд, и все. Без упоминания личности, без упоминания каких-то... просто дается другой взгляд. Другая стратегия, другое понимание. Все. И поэтому неофит, он не может понять. Так никого вроде не критикуют. Кого же критиковали? Потому что человек на низком уровне, он-то должен слышать, что Прабхупада был маленького роста, Прабхупада ошибался, Прабхупада не дал вам то, что я дам. А вот это критика. А вот если этих слов нету, значит это что? И мне тут не надо... Да мы слушали лекцию, да вообще ничего. Не помним. Потому что эти люди уже давным-давно остановились. Они не квалифицированы. Не квалифицированы. А преданным так нравится, они говорят. Потому что преданные на таком уровне еще, что их так легко сбить с толку. Каништха. Так легко сбить с толку какими-то более вескими материальными аргументами. Внешними формами можно так легко сбить с толку человека. И говорится как раз, авторитеты – это непростые личности. Они защищают своих подопечных. Всех. Защищают. И в ИСККОН поэтому защищают. Высшие авторитеты говорят, пожалуйста, не общайтесь. Не потому, что мы будем сбиты с толку. А кто будет сбит с толку? Мы. Мы с вами будем сбиты с толку. Потому что там посулят нам через трансцендентальную науку удовлетворение своих чувств. Аскез не надо. Все за нас кто-то сделает. Все за нас кто-то сделает. Не важно это все. Важно воспевать святое имя. Но вы попробуйте в жизни своей посмотрите, как люди просто... Давайте отберем духовную жизнь, сампрадай, все. Просто реальная картина жизни. Когда вы говорите ребенку что-то на его благо, но он не продвинут еще, не понимает, посмотрите, как он переворачивает все. Вы заметили это? Как ребенок переворачивает. Как те люди, которые вам завидуют, переворачивают ваши слова, ваши лекции, ваши фразы. Вы замечали это? В жизни просто. Как вы говорите одно, имея в виду вот это. И тут же человек, жена порой, ваш сын переворачивает ваши слова. И что вы в ужасе? Вы посмотрите, как все происходит. Но пострадали-то не вы. Потому что вы-то вот это сказали вот с этой целью. А кто пострадал-то? Кто перевернул, кто неправильно понял и еще неправильно распространил. И другие люди к вам начинают плохо относиться. И вы ничего понять не можете, что такое? А они говорят, сын ваш так сказал. А сын-то не будет врать. Ваша жена вот так себя ведет. Да она банка банкой. И сын такой же. Поэтому сын отца совершенно другой. Совершенно другой. И поэтому говорится, что Махарадж Анга не думал, что его сын очень хороший. Он говорил, это вена. Это мне в наказание. Что-то я так сделал неправильно, и в наказание мне такого сына послали. Махарадж Читракету. Ой, какой у меня сын, ой. Даже не знал, что враг пришел к нему. Враг. Причинить ему страшнейшее беспокойство пришел. А мы можем думать, ой, наши дети, ой, хорошие, хорошие. Этих сентиментов столько в жизни. И все называют это вайшнавским сердцем. Какое-то сердце сумасшедшего это. Это сердце исполнено вожделения, поэтому и сентиментов куча. Почему человек сентиментален? Из-за вожделения. Чем больше вожделения, тем более сентиментален человек. Меньше вожделения поднимается дальше. От чувств к уму, от ума к разуму. Разум, еще меньше вожделения, ложное эго прекращает слушать, потому что начинает видеть, что мешает, различать. Вот у меня нет такого разума, различать гайки. Различать собак. Я не квалифицирован в этом, поэтому я не понимаю. Когда человек говорит, о, это моя собака, она 6 лет назад убежала. Ух, ты ее узнал. Я тоже ее видел. Это что, она что ли? Но среди людей-то мы точно знаем, вот это мой сын, я 6 лет его не видел. А кто-то скажет, да я тоже, это что, разве твой сын? У тебя же вроде дочь. Я помню, я раньше даже не отличал, где кобелек, а где вот не кобелек. Вообще не отличал. Потом стал туда смотреть, что-то так, знаете. И думаю, как люди сразу, они что, это смотрят? Они как-то по морде даже отличают, что это. Вот нам же не обязательно показывать, кто из нас кобелек, а кто не кобелек. И вот люди квалифицированные, они сразу по морде там собаки видят. О, это смотри, как вот она улыбается. Не кобелек. И они говорят, что собака улыбается. Я, честно говорю, никогда в жизни не видел, что собака улыбается. А люди, которые с собаками общаются, ну, у вас есть какие-то, вы же знаете, да? Вот она грустит, вот она там улыбается. Они там что-то, вот хвостом она крутит. А я думаю, она всегда крутит. И всегда жрать хочет. И всегда укусю сделает. И люди неквалифицированные точно так же в духовной жизни они. Для них все одинаково. Все чистые преданные, все люди братья. И ура, сампрадай, все одно и то же. Все, кто любит Кришну, кто закатывает глаза святой. Все, кто их удовлетворяет, потом они, сначала все, потом о, и о, два, потом три, потом четыре, потом пять, 10, 20, 30, и видит, как все объединено. Как мухи и люди объединены. Начинают видеть, как тутовые червячки и мафиози. А? Как проститутки соединены с бактериями. Как бактерии соединены с водой. Как вода соединена с огнем. Начинают видеть этот свет. Единство. Что зависимость полная, что единая система. Все предназначены по-разному. Там то, все. Это же такое видение надо иметь. И это различать может только разум, который освящен знанием, а не невежеством. Знанием освящен. Поэтому люди не понимают, что такое духовное образование, и хотят получить какое-то материальное образование. А материальное образование делает их еще более слепыми. Приехал человек с деревни, такой был, все видел в правильном свете, обучился в институте и стал полностью дураком. Почему? Потому что у него сменились ценности, сменилось видение, сменились представления. Теперь он тоже хитрый, теперь он тоже такой, знает, где чего так-то. Как я вам рассказывал, Абу Далиб, там у этого, у Расул Гамзатова там есть, рассказы Абу Далиба. Там, ну, мудрец в горах где-то жил там. И он к сыну приехал в Москву, старик такой, и сын показывает. Вот это моя квартира, там, вот это вот бра, это вот хамбайн там по переработке сока или что там. яблоки, жалый сок, там, это холодильник, это то, и он так все, это вот, а, отец, что вы там в своей этой деревне, ни черта не видели, во! А он-то тоже с деревни, но уже городской. И он, вот эта машина, это вот то-то да, сюда, это сюда, тут это не трогай, это соседская, да-да. Так, это вот то, это то, это. И отец ходил, смотрел, и он говорит, ну как, папа, нравится? Он говорит, да. И сын такой довольный, и он говорит, а что особенно? Он говорит, особенно мне понравилось, что у меня этого нету. И соседи для меня как родственники. Я радуюсь восходу солнца. Я радуюсь прохладе, утренней прохладе. Я радуюсь горной реке. А ты радуешься хамбайну, холодильнику, телевизору. Я радуюсь, что Бог одаривает нас всем этим для счастья. И для счастья этого не нужно. И он говорит, я так рад, что я счастлив. И так скорблю, что ты такой несчастный человек, что радуешься от того, что не имеет никакой ценности. Это называется анартха. Никакой ценности. Но человек этим радуется. Как свинья, которая радуется, когда пожирает испражнение. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-нибудь? Как правило, преступления – спланированные вещи. И спланированы в разных аспектах. Как карма, говорится, план и действие по плану. А есть неспланированные вещи. По незнанию человек так сделал. И вот это то, что по незнанию называется ошибкой. А то, что он знал, что это вот так – но попытался это обойти, это называется как? Преступление. И поэтому и то, и другое может быть рассмотрено как преступление. Но одно преступление называют ошибкой. Вот как есть, знаете, да, убийство по неосторожности. Вот вы на стройке работали, нечаянно уронили кирпич. Ну, из рук выскочил, а там внизу человек стоял. Бах по голове и убили. Это преступление? Это преступление. Юридически это называется преступление. Но преступление по неосторожности. И хотя там будут стоять колышки, не ходите, опасная зона, так произошло. И кого-то надо наказать. Кавы достиг. Сердце превратилось его в озеро любви к Богу. Он день и ночь проливал слезы от любви к Богу. Сегодня... И вдруг привлезался к оленю. Вот вы кому вы рассказали такое? Никто бы... Что человек ни на женщинах подорвался, ни на деньгах, ни на славе, ни на чем, а на олене. Значит, Кришна бы сказал, врагами преданного являются олени. На чем же он подорвался? На сентиментах, конечно, на привязанности. На своих привязанностях, которые выразились в сентиментальности, благородство сработало. Мирское благородство сработало. Мирское благородство. И Прабхупада говорил, таким образом он совершил гуру Апарадхи. А при чем здесь гуру? А Прабхупада пишет, только квалифицированный преданный может увидеть, что такое оскорбление духовного учителя. Он совершил гуру Апарадхи своими сентиментами. Прабхупада говорит об этом. Гуру Апарадхи называют. Что Джада, вернее, Махарадж Бхарата совершил гуру Апарадхи. Никакие другие оскорбления. Гуру Апарадхи. И ворвался бешеный слон сразу. И все затоптал. Напрочь. Что он забыл о Кришне, забыл обо всем и полностью думал только об одном. Кому. Не о жене, не о детях, не о процветающем государстве. Он наделил олененка теми качествами, которыми обладал сам. И Прабхупада говорит, атмаван маньяте джагат. Наделить какого-то дурака собственными качествами и думать, что он хороший человек. или наделить какой-то объект, который нам нравится, качествами, которые бы мы хотели в нем видеть. А? И он говорит, привязался через это. К какому-то оленю, животное, обычное, ничем не отличающееся. Это не было какое-то необычное животное. Обычный олень, только так, проверка такая, экзамен пришел. И Махарадж Парата потерял человеческую форму жизни и стал оленем. Единственное, что его спасло, что он в форме оленя обладал сознанием Кришны. И ходил в храмы. И люди удивлялись. Если бы вы пришли в храм, никто бы не удивился. Но когда олень приходит в храм... Я говорю, ну надо же, какое необычное животное. Если вы вокруг храма ходите, никто и не обратит внимания, никто прославит. Но если вы увидите, каждое утро приходит какая-то собака и ходит три раза вокруг храма, потом лежит возле где-нибудь кухни и ждет просада, вы можете подумать, да, что-то какой-то это, какой-то пассажир, какой-то делегат не тот. Видите, отречение, что как вот эти все вещи мы можем рассматривать. Очень много объяснений в Бхагаватам этих историй, необычных историй. Необычных. Мы-то думаем, вот из-за женщин. Да нет. Он красивый женщина, и человек спокойно с ними расстается или там что-то. Мы думаем, дети. Нет. Он может быть привязан к благородству. К какому? К мирскому благородству. Благородство, поскольку это качество материальное, и мы можем не понять, где духовное благородство, где материальное. И как кшатрия. Он поступил как кшатрия. Понимаете, да? Он отрекся от всех атрибутов, но не отрекся от этих внутренних. Он поступил как кшатрия, потому что здесь Прабхупада говорит, кшатрия должен защищать животных тоже, которые относятся к его государству. И он там преданных защищал, всех-всех. А тут раз увидел, что животное беззащитное осталось, и в нем сработало это. Остатки этой материальной природы. Чик! И он вроде подумал, как, я же царь как бы. Вот это и была проблема. Он себя повел как кто? Как кшатрия, как царь. И все. И пу-бум. А гуру ему сказал, ни на что не обращая внимания, мудрые не скорбят ни о живых и ни о мертвых. Успокойся. Но он не исполнил. И таким образом совершил что? Гуру Апарадхи. Поддался это. И сработало это. Сентименты. И все. И каюк. А мы думаем, вот женщины, деньги. Нет, олени. Я слышал такую философию. Говорит, ну а можно общаться и с женщинами, и с деньгами, и там все. Самое главное, не привязаться к животным. Кто как использует? О, неофит, он и так, и так, и так, и так. Поэтому говорится, нет иной причины, кроме вожделения. Вожделение. И это отождествление себя с кшатрием, с браманом, с вайши. Как это, помните, да, история про брамана и скорпиона. Скорпион тонет, браман его вытаскивает, скорпион ему говорит, спасибо, и раз его кусает. Брамана, ух, елки, раз бежит там, лечится, лечится полгода. Опять переходит на него, опять скорпион тонет. Он раз его опять вытаскивает. Скорпион говорит, ну спасибо, раз и опять его кусает. Браман опять лечится. И так они, а и ворона там на дереве сидит все время, смотрит. Они там все это с разборками, там спасением и так сказать, с кусанием. Не дают ей, так сказать, побыть наедине со своими мыслями. И ворона там все смотрела на это, смотрела. Я думаю, что за цирк, елки? Этот все время тонет, тот его все время спасает, этот все время его кусает, и этот болван все время опять его спасает. И ворона там, кстати, подлетела и говорит, что за дела, братила? Ты смотри, он же этот гадкий скорпион, как себе поступает. Ты такая благородная личность. Ты раз его спасаешь, а он тебя кусает. Он тебе раз, ты его опять спасаешь, он опять тебя кусает. Ты что, он тебя и в следующий раз, ты прекрати его спасать, пусть сдохнет. А он говорит, ну я же брамана. Мое дело спасать, а его дело кусать. А он говорит, а зачем тогда это? Ну, такова моя природа. Уловили, да? Что смысла даже в этом нету, но есть природа. И каждую историю можно по-разному посмотреть. Пока там устыдится скорпион. И не будет никого кусать. Побежит, жало сам в себя воткнет и покончит жизнь самоубийством. Твоя природа, говорит, кусать, а моя природа спасать. Поэтому избавиться от этих вот вещей очень сложно. Что Кришна говорит, ни на секунду живое существо не может удержаться, чтобы не действовать в соответствии со своей природой. И поэтому он говорит, даже если вы на собаку наденете царскую корону, посадите ее на трон, она не выдержит и обнюхает ваши ноги. Поэтому будьте осторожны на кого-то корону одевать и на царский трон садить. Мы можем не на того одеть корону и не того посадить на царский трон. Понимаете, да? Что он должен, мы ждем от него каких-то царских поступков, а он ноги бегает, обнюхивает. Рано еще. Ошейник лучше, может быть, и поводок. Да еще этот с шипами, как он там называется? Строгий, очень строгий. Как Бхактичани Махарадж говорил, вы видели, где собака себе лижет, а потом лижет вас. В губы еще. И переносит нектар со своих мест на вам на уста. И люди, поскольку они стали нечистоплотными, они даже не замечают это. Говорят, а что, какая разница, все хорошо, она у меня не больная. Ну так сами тогда лежите ей, что? Зачем это такой труд ей доставлять? Так, там, сами сразу раз ее все вылезали, и все нормально. И побежали хвостиком махать, и побежали искать кость. Зачем это? Даже если его вымоете, она будет все равно это делать. Потому что она собака, ей так нравится. Мы-то думаем, что она моет. Нифига она не моет. Ей так нравится. Так же и собака, она не сможет. Вот, хоть как вы ее там прославляете, она все равно... Как муха, даже вы, если ее нарисуете, ее пчелку, да, здесь, по желтый цвет покрасите муху ей, эти, тельняшку на попе нарисуете, она все равно полетит что искать? И так она мимо меда и сразу. Поэтому пчела-то не сколько внешность, да, сколько вкус. Вкус, к чему вкус? А мы все это внешний, титул какой-то там, какую-то должность. Ну, подождите, подождите. Подождите, все разные. Все разные. Жидкие и газообразные. Так ты понял, да, в чем разница между преступлением и ошибкой? За ошибку прощают, а за преступление наказывают. Ошибку не поощряют, но не наказывают. А за преступление наказывают. За умышленное преступление, да еще за неоднократное. Goodbye, my love, goodbye. Говорится, все должно рассмотрено быть через призму гун материальной природы. Доброта есть в гунах. Доброта в гуне невежества, доброта в гуне страсти и доброта в гуне благости. Как бы мы с вами представили доброту в гуне невежества? Кто еще? Ну, наливай, курить дай. Что еще? Доброта. А я вот не считаю, что наливай или курить, да, это доброта в невежестве. Не знаю, тут разные ситуации могут быть, нюансы. А вот так, чтобы явно было это так. Ну, мясо кушать еще. Кто-то, может, какие-то истории знает аналогично, что точно сразу видно, что это вот такая доброта. Я вам скажу, есть такая сказка, чтобы сразу было понятно. называется «Медвежья услуга». Медведь был очень добр к мужику. Кенты были напрочь. И как-то мужик сказал: «Я посплю, а ты, мухи мешают, ты как-то это». И медведь то думает: «Я-то добр к мужику, я же друг, друган, у него даже...» Вы не думаете, что он что-то хотел-то? Он-то хотел муху убить. И муха, она села мужику на нос. Он-то ее и гонял, гонял, гонял, уже рассвирепел. Не дает же моему кенту спать. И муха раз села на нос. И он: «Ага! Как дал!» И нет мужика. Но и нет мухи. Как вы думаете, это доброта? Доброта? Ну какая? Вот называют медвежья услуга. Понимание, оно всегда такое более простое, понимаете? Да? Оно не такое научное. Вот я вчера говорил, мы всегда хотим что-то такое услышать, да? Такое, эко ж... Ах! А тут раз-раз... А, о, как... Видите, все. Так вот, это доброта бывает такая, что... Как это, поэтому в народе говорят, иная, так сказать, она хуже топора и там всего остального. Есть доброта в гуне страсти. Что же за доброта в гуне страсти? Вот, ну, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. То есть мы делаем добро тем, кто сделал добро нам. Или делаем добро так, чтобы нас считали добрыми. Или Прабхупада говорит, самый последний уровень, чтобы думать, что я добрый. С добрыми пожеланиями. Ты видел, чтоб я когда-нибудь наши яблочки этими... Добрый, с добрыми пожеланиями. Ему гестаповскую форму этому дедушку, дедушке одеть. Мальчик такой с синяком в крови должен стоять. Потому что он так его спрашивает. Ты видел, чтоб я когда-нибудь наши яблочки какой-нибудь гадостью поливал? Помните, нет? Такая реклама есть. Видел я как-то такую смехотворную штучку. Там, Тайд. Видели, да? Там, всех избил, всех убил, так сказать. И потом с порошком такой весь в крови выскакивает и говорит: «Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» Добрый дядя! С добрыми пожеланиями. Всех там зарубили, а никто тайдом не пользовался. Кто кипятил, всех наказали, убили всех. И такой весь в крови с порошком выскакивает. А вообще он как тетке зубы весь и выбил и говорит: «Каким будешь порошком пользоваться?» А она говорит: «Зубным!» Это когда мы сами хотим о себе... Я же добрый, да? Вот мы делаем и думаем: «О, я добрый, хороший, я щедрый» или там-то. Есть доброта в гуне благости. Эта доброта всегда связана с знанием. Мы должны знать, что является благом для человека. Лавлюсь, да? Поэтому все остальное – такая гадость. Если уж говорить что-то, какое-то материальное доброта, даже материальное, то это обязательно должна быть в знании доброта. Потому что все остальные виды добра, тот вид добра эгоистический, а этот что? Тупой, уничтожающий. Понимаешь, да? Но все считают, что я добрыми. Я вот, когда первый раз эту сказку прочитал про медведя-то этого, думаю, елки бедные, а бедолага. Но не мужик почему-то, я подумал. Как бы мне мужика было меньше жалко. Просто я подумал, какой дурак. Нашел, с кем дружбу водить. Дружбан кто? Медведь. А медведь-то он-то что? Он же добрый человек. Что? Этот, доброе животное. Вот он так. Дружил с мужиком и зашиб его. Из-за чего? Из-за доброты к мужику. Поэтому иногда говорят, давайте сделаем это же для его блага мы делать будем. И иногда преданные сбиты с толку, и они к вам хорошо относятся, но кто-то вас с толку сбил и говорит, да это только ему хорошо будет, если мы сейчас вот муху отгоним у него с носа, у него проблема, мы сейчас должны это сделать. И вы, так сказать, думаете, правда, вас вдохновили, вы подходите. Лезь по проблеме, и нету ни проблемы, ни того, кого мы любили. Понимаете, да? Вас кто-то так может вдохновить. И вы очень будете... Вот вас не обвинить. Потому, я поэтому говорю, я порой вижу каких-то преданных. Я их не обвиняю, потому что я вижу, что они вот еще ведмеди. Медмеди им там. Да камни в руки дадут. Кидайте, ему будет лучше. Считай его некомпетентным, неправильно, что он дал нам что-то. И можно слово Шрилы Прабхупада или говорить, что откажитесь вообще, не просто дать другое видение. И дать его слаще, учитывая неквалифицированность этих людей. Поэтому мы не должны ни в коем случае оскорбительно относиться к Нараяне Махараджу. Это его взгляд, который мы не принимаем. Вот и все. Мы принимаем взгляд Шрилы Прабхупады. Вся слава ему, Шриле Прабхупаде, все. Но мы последователи Шрилы Прабхупады. Далай-лама в свое время очень хорошо сказал. Ему сказали, а как вот кришнаиты, вот эти веды? Он сказал, да, это очень авторитетно, очень хорошо, очень здорово. Но мы последователи Будды Шакьямуни. Хари Кришна. Улавливаете, да? Ни одного оскорбительного слова, ничего. Мы просто последователи Будды Шакьямуни. Все. Никаких оскорблений, никаких ошибок, ничего. Кто там у нас падает, не падает, или у них кто падает, кто ест мясо. Да? Тоже это древнее, он сказал так, это очень древняя традиция, еще древнее, чем буддизм. Все остальное, да, все. Но мы принимаем Будду Шакьямуни. И кто хочет принять Будду Шакьямуни, пожалуйста, приходите. Кто хочет принять Кришну, пожалуйста. В чем проблема? Но мы не хотели бы, чтобы, как это, в чужой храм со своим уставом. Это не совсем... культурно. Это не преступление. Это не культурно. Постройте свой храм, проповедуйте, собирайте тех людей, которые хотят вас слушать. Почему бы нет? Почему мы должны паразитировать всегда на чужой проповеди? Почему? Почему вот пока здесь никого нету, никто не приезжает? Как здесь появились, сразу начинают ездить. А? Почему? Я 12 лет в ИСККОН, я не видел столько народу, сколько стало сейчас рваться сюда. Ну, наберите вы свои, и только с одной целью, чтобы сказать, что он не прав, а мы вот правы, принимайте нас. Это борьба за последователей, за что? Но возьмите, в своих городах напроповедуйте, в своих регионах создайте огромные общины, все, и проповедуйте им. А? Прохлад Махарадж как сделал? Лез куда-то на другие локи? Нет? Он собрал вокруг себя тех, с кем учился, и стал им рассказывать, как правильно. Вот так, так, так, так, так. Почему нет? Почему мы всегда вот куда-то лезем? И потом говорим, ах, эти гауди-матхи. А мы? Мы разве не такие? Что мы идем и лезем туда, куда нас не зовут? Мы-то действуем по той же схеме, получается. Мы не зовем, нам, так сказать, лезут. Мы говорим, не надо, мы... А, вы оскорбление совершаете. Вот тогда вы нас звали. И так начинается. Но здесь можно очень хорошо все рассмотреть. Просто кто-то должен нам это объяснить. Потому что мы сами не дотягиваем до этого уровня, чтобы так увидеть. Почему все время нас учить? Ну, вы научите там вокруг себя их. И пусть они нам покажут, что они лучше. Что... Почему вы должны какой-то политикой нас задавить, нас запугать, снять там что-то? Предоставить все компромат на нас всем, что вот мы там где-то отклонились, но все отклоняются. Кто без греха? Нет таких. Просто на кого-то собрали эти грехи, а на кого-то что? Нет. Если Вася грешит, на него и никто и не заметит даже, и никто и собирает, даже пасту тратить не будут, чтобы писать. Ну что, ну нафига нам Вася этот? Понимаете, да? Но этот человек очень влиятельный, он такой, он может создать нам противовес, то есть все. Вот на него мы потратим много пасты. много бумаги, много денег, чтобы ездить, собирать, уговаривать. Зачем себя осквернять только этим? Возьмите в своем регионе, покажите нам, какой вы лидер, мы вас будем приглашать. Увидев ваши проекты, Радханатха Махарадж создал проект. Зачем воевать? Отошел, сделал, доказал, пришел. И все его стали приглашать, приезжайте к нам, приезжайте туда. Ну, я думаю, это, по крайней мере, было как? Культурно? Никому не навязывать ничего, никого не смещать, не бороться. А покажи, возьми себе, покажи, сделай, и мы тебе твой опыт сами приедем перенимать. Мы сами тебе будем кланяться, не надо заставлять даже, что тебя уважать. Покажи. Как узнает мир, что ты батыр? Кознями, что ли, разными? Ну-ка, примите меня в своем храме, потому что я брат в Боге, или там что-то. А мы что-то особо... Как, в чем ты успешен? В чем? Я ни разу не ломился куда-то. Мне когда говорили, нельзя. Люди там приглашают куда-то. Я почему должен так некультурно делать? Это же некрасиво. Ломиться в квартиру, в которую вас не приглашали. Потому что у вас есть что сказать вашим родственникам. Вашим, не своим, а вашим. Хотя ваши родственники вас терпеть не могут. Но вы хотите рассказать, как любить надо друг друга. Почему мы должны выслушивать о дружбе, от семинара о дружбе от людей, которые сами не умеют дружить? Почему мы должны... менеджерские школы выслушивать от преподавателей, которые разрушили все общины и все храмы. Я никак не мог это понять. Почему мы должны посылать на бхакти-шастру людей, которые склонны хорошей памяти на санскрите говорить, а не людей, склонных к проповеди? Я никак не понимаю. Почему одних и других, ну это же как бы... И потом удивляемся, что из них никто проповедовать не стал. Все занялись бизнесом, так и стали критиковать и все. А говорится бхакти-шастра, секунды не может на месте усидеть, чтобы не распространять славу Бхагавад-гиты повсеместно. Почему бы не сделать так? Мне не надо было ездить куда-то в другие города и переманивать народ. Чтобы в Сибири были люди. И что я вот очень хочу проповедовать, и мне надо ехать в другие совершенно храмы, и там им что-то свое там гнать. Вот мой регион, вот вы. Понимаете, да? Вот это регион, которым я служу своим GBC. Зачем мне надо было каких-то унижать или прославлять? Я собирал опыт разный, хороший опыт, там то и все. Стал здесь проповедовать. Вот вы здесь появились, я продолжаю проповедовать. Я нечистый преданный, я ошибаюсь, какие-то грех какой-то с меня выскакивает из-за вожделения, то все. Ну, я стараюсь. Какие-то люди видят, что есть у Лакшми Нараяны опыт, там проповедь, приглашают и говорят, давайте, мы на культуру вас приглашаем, но в храме как бы не хотели, чтобы вы проповедовали. Хорошо, ради Бога, давайте, я могу вам послужить, почитать обычным людям кармическим. Пожалуйста, почему, если вы боитесь, что я там что-то ляпну, да, мы слышали ваши лекции храмовые, это для нас жестко. Но ваша культура нам нравится, и я не обижаюсь. Почему я должен обижаться? Я понимаю эти тонкости, что там человек под свою природу что-то сделал, да, под свои способности, ему надо. А я там сейчас загорюсь, как звезда, и люди, так сказать, все переориентируются, а останется он вот с этим, потом с ним, и на него все эти шишки, вот вы не такой, как Лакшми Нараяна, вот, понимаете, да, начнется? Я прекрасно их понимаю. Так я лучше с чем-то помогу, приглашу вот этих кармических людей, которые там ходят, не знаю, пьют водку. Я лучше им попроповедую, так сказать, они придут к этому человеку. И он пусть там им проповедует. Почему не помочь человеку, а вместо того, чтобы приехать, что-то разрушить ему? У меня нет такого желания. Если я даже что-то такое нечаянно, может быть, скажу, я потом говорю, ну, это мое личное мнение, вы не надо, потому что у вас местные авторитеты, служите под руководством местных. У вас хорошие авторитеты. Зачем мне их ставить в какое-то неудобное положение, неловкое какое-то? И почему меня-то приглашали? Я никуда не ломлюсь. И даже туда, куда меня приглашают, если авторитеты против, я не еду. Есть очень много мест, куда меня приглашают преданные. Деньги выделяют, все, я не еду. Потому что духовные учителя мне говорят, не надо, там такая щекотливая ситуация может создаться. Ты человек более яркий, там туда-сюда, у тебя такой вот определенный темперамент, у тебя определенное видение, ты достаточно прямолинейный человек. Ты сразу на себя все сконцентрируешь. И люди будут разочарованы в местных авторитетах. Потому что те не обладают таким темпераментом, не обладают такой природой, как ты. А они тоже поставлены, им тоже свое служение. Ты причинишь беспокойство их служению. Понимаете, да? И вы с опытом начинаете понимать, зачем это? Зачем? Какой смысл? А? Это не культурно. Приходить и обольщать чужую жену. А? Или показать ребенку, какой папа у него плохой. Зачем? Лучше настроить ребенка, даже такому отцу служить. Да, в шастрах говорится. Да, даже если отец не квалифицирован, но он вас любит. Больше, чем какие-то квалифицированные чужие отцы. Он вас любит. Вы плоть от крови, там говорится, да, там то и сё. И на разных уровнях по-разному проповедуют. И человек со временем становится квалифицированным. В одном месте GBC говорит, что это с книги совсем плохо распространяются, то все секретарю говорят, ты не мог бы как-то проповедь направить, вот чтобы, ну, как бы преданные, больше вдохновлять преданных на распространение книг, представим, да? И вы разные лекции читаете, но не говорите о распространении книг, да? А так как бы подводите людей в мнение, что... Потому что тогда вам просто говорят, когда вас подвели к настроению служения, тогда вам просто говорят, неплохо было бы распространять книги. А поскольку вас проповедью-то подвели не к распространению книг, а к чему? К настроению слуг. Раз, санкиртана увеличилась. Улавливаете, да? Потому что люди, раз, там что-то надо, и поэтому со слугами легко все сбалансировать, слабые места поднять, да, поддержать, потому что все слуги, и они как бы готовы все сделать. А не так, чтобы только вот надо распространять книги, а в остальном не слушаетесь, а перекосы начинаются. И поэтому важно проповедовать это служение. И мы можем не понимать проповедников, почему преданное служение важно проповедовать. Служение, состояние слуги, а не какой-то вид деятельности. И люди начинают, представим, что региональному секретарю говорят, вот надо вот. И региональный секретарь, как человек малоопытный или опытный, он задает вопросы. Ему говорят, вот это вот важно, чтобы люди стали слугами. Это самое важное в проповеди должно отражаться. Не распространителями книг, не футбола, а слугами. А со слугами мы все сделаем. Это большое служение будет твое нам, если ты будешь им объяснять, как важно стать слугами. Потому что это важно было для Господа Чайтани, для Шрилы Прабхупады. А они выдрали только то, что он уже слугам говорил. И сделали это целью своей проповеди. Улавливаете, да? То есть, какой-то вид деятельности, а не настроение. Прабхупада сначала сделал слугами, потом попросил их книги распространять. Там тех футболайфом, тех... А они, упустив этого, стали распространять это. Как Гаудиматхи, упустив одно, стали рассказывать о лилах Кришны. Чтобы какой-то там авторитет завоевать. И приезжает какой-то проповедник, очень всем хороший, любимый, все остальное. И он... Естественно, вы знаете, да, заезжий человек всегда больше внимания привлекает, потому что к своему привыкают. Есть такое понятие привыкание. А когда человек привыкает, что? Ценить перестает. Прабхупада в Бхагаватам говорит, с тем, с кем мы рядом и постоянно, мы прекращаем. И вот это вот, о чем, Таня, ты спросила, это называется фамильярничать начинаем. Пренебрегать. Не так нам интересно это все. И так, да. Потому что материальные чувства. Голод, насыщение, пресыщение. И порой даже... Ой, надоел он уже тут все. Говорит, говорит, говорит, говорит. И приезжает какой-то человек, другой. И нам нравится его лекция. Как вы думаете, почему нравятся лекции матх? Потому что там не затрагивают ложное эго, никого не ругают. Там все рассказывают о лилах Кришны. И это нравится. И вдруг приезжает человек, который не знает Андрюху Баранова, не знает меня, не знает Нитянанду с его проблемами, не скажет вот что-то такое, что вот именно будет для... А начинает рассказывать какие-то общие вещи, как вот прекрасен Кришна, как то, как все. Всегда есть проповеди разные. Стратегии есть, кто проповедует стратегию, кто проповедует определенный вид сознания. А можно рассказать просто о привлекательности самого процесса. И люди послушали лекцию, а потом спрашивают, задают вопросы. А как вы считаете, какой вид служения самый лучший? Как там, что, вот там, то все. И человек говорит, да знаете, вот, а он никого не скажет. Он говорит, вот некоторые считают, что вот санкиртана важно, там то важно, то, то, все. А на самом деле, вот вы просто поклоняйтесь божествам. Дома заведите божеств, поклоняйтесь божествам. Спокойно, живите мирно, ходите на работу, старайтесь следовать принципам, поклоняйтесь божествам. И Кришна в итоге к вам придет. Что произошло? Люди, как вы думаете, что выберут? Ходить по 30-градусному морозу, книги распространять? Или завести божеств в доме? Ну, как вы думаете, вот, из своего собственного опыта? Естественно, большая часть пойдет путем, это естественно для людей, она пойдет путем наименьшего сопротивления. Потом приезжает ваш авторитет какой-то, да? И думаю, что такое? Санкиртана ничего вообще не произошло. Все поклоняются божествам. Food for life, санкиртана, там то, все. Вместе люди не собираются, не поют харинамы, ничего. То есть не собираются ни праздники, ни фестивали, ничего. А все на божествах помешаны. Божества, божества. Вы думаете, елки-мои, что случилось? Ой, приезжал такой, вообще такой классный, такой, ой, ай, ой, ой. И вы сидите, и вы точно знаете, что теперь я не смогу объяснить. Что не совсем это правильно. И вы начинаете потихоньку объяснять, что это, ну да, это неплохо. И все потом подходят и говорят, у вас что, с ним проблемы, да? С кем? Ну, с тем человеком. Да нет. И вы опять начинаете то, что вам сказали ваши господа, кто здесь за это за все отвечает. Вы начинаете проповедовать, и все говорят, ну, видать, он точно испугался, что теперь он не авторитет. Эх, елкин, блин, видать, тоже проблема. Ханыга есть ханыга. Наверное, он не уважает, наверное, не любит, наверное, у него проблемы. А тот-то преданный ни разу его не оскорбил, ни разу ничего не критиковал, ничего. Нам всем так понравилось, мы так вдохновились. На самом деле, мы же читали, божество в центре всего стоит. Божества, божества, божества. И вроде кажется, что я или кто-то там против божеств, против вот этого. Он просто не понимает, неофит. Ему божества не... Он не понимает божества. Мы-то уже все поняли. А он ничего еще не понимает. И у него проблемы просто с тем. Он, видимо, завидует. Вот то же самое происходит с матхами. То есть, суть не в том, что у нас с кем-то проблемы. Нам другое видение дают ситуации. Понимаете, да? И мы можем принять то видение, которое легче. Из-за склонности к чувственным наслаждением. Не из-за склонности к аскезе каким-то. И Арджуна поэтому отказался от Курукшетры. Арджуна отказывался от Курукшетры. Он предлагал поклоняться божествам. Он предлагал пойти на Санкиртану. Он говорит, давай я лучше Food for Life устрою. Нафиг это все сражаться? Ты что? Это же анархи какие-то. Сражаться, сражаться. Я читал в Бхагаватам. Те, кто сражается, у них равное вожделение просто. А Кришна говорит, а я тебе и не говорю. Я просто хочу для моего удовольствия посражайся, и все. Да ты что, елки, у тебя что, блин, других дел нету, что ли? Как же, они мои братья в боге, там, братья в хоге, братья в доге, братья там, мы они, ну как я буду на это, что ты, а, да. И там, я слышал, мудрецы говорили в Писании, говорят, Кришна смеется, он говорит, ну да, еще что там говорят Писания. Запомни, все Писания, какие бы они ни были, устремлены только к тому, чтобы человек сделал так, как я хочу. А я сейчас хочу, чтобы ты сражался. Зачем ты мне цитируешь все это? Потому что смысл всех писаний к тому, чтобы сделать так, как хочу я. Ты начитался их, цитируешь. Но смыслом твоего чтения является, что ты не хочешь делать, как я. Поэтому ты дурачок. Начитался всего, и теперь этим прикрываешься. Вот что как происходит. Так, мило говорят. Но не было никаких проблем, ничего. Просто люди не согласовали с авторитетами это. Потому что они не в служении приехали. А так, мимоходом, мимолетом, своими идеями охвачены. Поэтому Прабхупада хотел сотрудничества. Это означает, если вы тут мимоходом, мимолетом, вы связываетесь с авторитетами местными или какими-то. Авторитет местный должен знать точно стратегию региона, стратегию местности и так далее. И он, человек, понимает, что все разные гуны везде, разные, понимаете, да? Разные авторитеты. И он приезжает, он говорит, чем бы я мог вам послужить, чтобы никого не обидеть, там, не тронуть? Может быть, здесь есть какие-то проблемы, какие-то, что, чем бы я мог помочь? Вот тут человек говорит, вот региональный секретарь наш хочет вот этого, вот так вот, потому что там GBC так говорила, там все такое. Ну, поскольку наша специфика такая, то, потому что если вы такие вещи будете говорить, потом наш региональный секретарь приедет, будет говорить другие вещи. У преданных возникнет какая-то неразбериха, они очень маленькие. Если вы опытные, вы должны это учесть. Вот у нас тут такие проблемы есть. Вот у нас сейчас снизилась Санкиртана, но очень много спектаклей. А вот здесь вот наш авторитет болеет постоянно, не может с нами заниматься. Поэтому совет порой между собой. Вот что-то такое. Вот. И как в этой ситуации нам действовать, чтобы не обидеть ни совет, ни президента, и все, а преданных вдохновить как-то. Вот. Понимаете, да? Просто... И тот человек, поскольку он опытный, и он имеет это настроение помощи. Он скажет, хорошо, я понял. И он что-то может нести, понимаете, да? Рассказать, как было трудно, надо потерпеть, вдохновить нас потерпеть. Не терпеть такого плохого президента, а потерпеть, что все это разрешится, что, несомненно, он вылечится там, что-то, ничего. Мы можем сейчас... сами помогать, увидеть, что вот эта гармония, рассказать о гармонии, о том, что, понимаете, да, опытный человек, и вроде и согласованности никогда нету, поэтому мы друг друга боимся не потому что очень много не согласовано порой, а другие намеренно приезжают гадить, собирать компромат, выставить местных авторитетов идиотами, неквалифицированными и так далее, понимаете, да, и есть разные проповедники, и они могут быть даже нашими братьями в Боге. И поэтому Прабхупада хотел, чтобы мы делали все согласованно. Организация – это означает что? Сотрудничество. Не с тем, кто нам нравится, а с тем, кто за это отвечает. Улавливаете, да? Не с тем, кто нам нравится или кто там против него, а сотрудничать с ним, с лидером, помочь лидеру решить какие-то проблемы, помочь лидеру, если видим, что у него оппозиция, прийти к оппозиции и сказать, ну, вы не думаете, он не так плох на самом деле. Ну, просто тяжело, много людей там. И как-то оппозицию успокоить, да? Ну, давайте какое-то время мы вам будем помогать. Но цель – помочь ему. И поэтому они потом с ним разговаривают. Вот здесь ты обидел того человека. Мы тебе хотим блага, чтобы ты продолжил свое служение. Ты вот то сделал. Вот здесь вот на тебя жалуются. Пожалуйста, ты извинись, да? И все. И они помогли и тем, и другим. Вы понимаете, да, как происходит? Вот, ну, приблизительно я вам говорю, что означает, почему мы кого-то приглашаем, а кого-то нет, с кем-то не хотим общаться. Потому что порой мы приезжаем свой авторитет установить. Не помочь местным авторитетам, а установить свой. Не вдохновить людей на видение GBC местного, а вдохновить людей на видение нашего GBC из другого региона. Или там еще, потому что везде своя специфика, везде свои... И вдохновить людей под себя, а не под местного человека, видя, что он в чем-то может быть слабоват. Понимаете, да? И тогда проблема также возникает. Поэтому нужно быть очень осторожными. И это должны делать авторитеты. Преданные не должны быть втянуты во все это. Преданные просто со временем должны понимать, что есть квалифицированные люди более. А для этого мы... Какие-то случаи рассказываем, объясняем, почему. Потому что, видите, Гауди Матх также, мы можем не понять, что же в них. Они же вроде ничего не критикуют никого. Вообще вашего имени даже не упоминали. Но вы можете получить другое видение. Не видение Прабхупады. Как один гуру сказал, он чистый преданный, просто он не последователей шести госвами. О! Видите, какие тонкости есть, что это чистый преданный, просто он непоследователей шести госвами. Другой говорит, это чистый преданный, но он из Рудра Сампрадая. Это чистый преданный Лакшми Сампрадая. Улавливаете, да? Но это чистый преданный. И он пользуется видением кумаров. А мы пользуемся видением Брамы там. Мы Гаудио Мат... Вот мы Матхва. Не Матх, а Матхва. Матхва Ачари. Взгляд нам дал определенный. Мы последователи Господа Чайтани. И мы Рупануги еще к тому же. И мне многие личности Рупу Госвами так не рассматривают. Понимаете, да? Также мы последователи Шрилы Прабхупады. И многие также вайшнавы Прабхупаду даже не считают Прабхупады, а говорят Бхактивидантас с вами. Не принимают его как ачария для себя. Улавливаете, да? А как равного принимают. А мы его как ачария, как человека, который... Его видение, его представление, его мнение, его стратегия. Улавливаете? Это тонкости. Но я думаю, уже пора бы знать, чтобы вот это разных слухов не распускать, что у меня там с кем-то проблемы, что я кого-то там не люблю. Не надо. Я исполняю свое служение. Последний приезд Бхакти Апа Махарадж меня попросил исполнять служение регионального секретаря. Попросил. Я хочу, чтобы ты продолжал. Просто вот такие штуки не выкидывай. Какие были. Я говорю, так естественно же. Он говорит, ну просто, потому что у меня не было проблем к тебе. Делай, как умеешь, делай. Считай джапу, так сказать. Потому что я-то всегда готов уйти. Преданные, те, кто давно меня знают, старшие преданные, они знают, что я каждый год открыто прошусь в отставку. Из президентства, из регионального секретарства. Только из-за чего? Не потому, что вы мне недороги. Из-за того, что другие сходят эту грязь, собирают, критикуют, мешают служить постоянно. Понимаете, да? Меня затравили просто. Я только из-за этого говорю, ну ладно, я уже говорю, ну неужели так все плохо, или так что я должен уйти? Я каждый раз говорю.